Часть вторая. Глава первая. Солнечный луч, пробившись через листву, ослепил Дэвида. Дэвид поморщился, попытался перевернуться на другой бок, обнаружил вместо подушки траву и сухие ветки и резко сел. Вокруг был лес. Почему он спит в лесу, а не в своей комнате? Он что, вчера так угулялся, что пришлось заночевать на свежем воздухе? Миг мучительного раздумья, и он все вспомнил. И бой с саранчой, и уход из замка, и путешествие на остров мира. Путешествие, которое закончилось, не успев начаться. Кто-то напал на него в тот момент, когда он заснул в самолете, летящем в Лос-Анджелес. Кто-то, разбирающийся в искусстве, на порядок лучше бывшего оруженосца лорда Лейкела. Дэвид судорожно огляделся, но вокруг никого не просматривалось. Он был совершенно один. Почему он еще жив? Почему он не связан, не пленен, оставлен на свободе? Даже амулет ему оставили. Пусть и бесполезный после недавней атаки, но ведь его нетрудно починить. Дэвид сунул руку в карман. Второй камень никуда не делся, но когда колдун подмастерья попытался связаться со своим бывшим учителем, оказалось, что камень девственно чист. Заклятие связи было полностью уничтожено. Черт! В другом кармане куртки обнаружился носовой платок и жетон для игрового автомата. А в заднем кармане брюк – пачка денег и билет. Когда Дэвид садился в самолет, багажа у него не было, если не считать спортивной сумки, где лежала смена белья и кое-какие мелочи, которые он захватил из Тинуэта. Дэвид огляделся еще раз. Как и следовало ожидать, сумки поблизости не наблюдалось. Какими бы мотивами ни руководствовался тот негодяй, который напал на него в самолете, о личном имуществе землянина он заботиться не стал. Дэвид вздохнул. Ладно, надо выбираться отсюда. Наугад выбрав направление, он зашагал по лесу. Интересно, почему его все-таки не убили? Неужели тот неизвестный чужак, который оплел своей паутиной всю землю, настолько в себе уверен? Если это так, проявление столь неожиданного гуманизма выглядит довольно странно. Этот мистер Икс, сам Роберт Каннихейм или тот, кто мог стоять за ним, за время своей власти натворил таких дел, которые не снились ни одному из диктаторов прошлого. Чего стоит один только остров мира? По вине этого палача погибли и продолжают умирать миллионы, а своего самого опасного врага он почему-то оставляет в живых. «Может быть, я и не слишком умен, — думал Дэвид, — но ведь я тоже колдун. Пусть недоученный, пусть в одиночку я не могу справиться с одной саранчой. Все это так. Но я хотя бы знаю, что происходит. Я могу вернуться и начать все сначала. В другом месте. Неужели Роберт Каннихейм этого не понимает? Сколько я пробыл без сознания? Может быть, только одну ночь, а может быть и больше». Роберт Каннихейм в 100 раз лучше меня разбирается в волшебстве. Пока я лежал в отключке, ему ничего не стоило заглянуть в мой разум. Он должен был понять, что я не откажусь от попыток спасти свой мир. И тем не менее... Дэвид замедлил шаг. Ужасная мысль посетила его. Что если Роберт не только заглядывал в его разум? Что если он также снабдил Дэвида какой-нибудь скрытой ментальной программой, которая в том случае, если Дэвиду... и в самом деле удастся всерьез подкопаться под диктатора, заставит Брэндома сложить оружие и сдаться на милость победителя. Дэвид быстро сотворил несколько проверяющих заклинаний. Минута томительного ожидания, пока заклятия производили необходимые тесты. Нет, никаких следов постороннего вмешательства. «Это ни о чем не говорит», — продолжал рассуждать Дэвид, снова пускаясь в путь. «Он мог хорошо скрыть эту программу. Спасибо, что хотя бы сиреневую сферу в меня не подсадил. И все равно я ни черта не понимаю. Даже если Роберт снабдил меня подобным скрытым вирусом, зачем ему такие сложности? Куда проще убить? Или сделать из моего Геймона этого, как там Лейкел сказал, призрачного стража?» При воспоминании о бывшем учителе мысли Дэвида пошли по другому пути. Интересно, что он сейчас поделывает? Как скоро Лейкел и Лайла обеспокоятся тем, что от Дэвида нет никаких вестей? Конечно, формально они ничем друг другу не обязаны, но ведь они по-прежнему друзья, правильно? А может быть, вдруг сообразил он, в этом-то все и дело? Если Роберт копался в моем разуме, он должен был узнать, у кого я учился, в чьем замке жил 2 года, и кто, в принципе, может попытаться за меня отомстить. С графом Кеннапреем ему так же просто, как со мной, справиться не удастся. Может быть, он попросту не захотел начинать ссоры между семьями? Мысль о том, что он остался в живых только благодаря авторитету учителя, болезненно кольнула его самолюбие. Но это было единственное правдоподобное объяснение тому, почему он до сих пор жив. За такими невеселыми мыслями он и сам не заметил, как оказался на проселочной дороге. Лес постепенно редел. Солнце, неторопливо поднимавшееся все выше, слепило глаза. Выйдя на опушку, Дэвид увидел стадо коров, мирно пасущихся невдалеке. Поднявшись на очередной пригорок, он к своей радости обнаружил поселок. Наконец-то можно выяснить, где он находится. Только вот не окружают Винланди поселения тыном из грубо отесанных заостренных наверху бревен. Не делают из таких же бревен дома, не покрывают их крыши соломой. «Проклятие!» – оторопело пробормотал Дэвид. То, что это не Немриан, ему стало ясно еще в первые минуты пробуждения. Стоило только взглянуть на голубое небо. А теперь оказывается, что это еще и не земля. «Где же я?» – вслух спросил он. И сам же ответил на свой вопрос. «В глубокой жопе». Поначалу поселяне таращились на странного чужеземца во все глаза. Это были обычные люди, разве что ростом чуть пониже, чем Дэвид. Вся разница заключалась в одежде. То, что носили местные жители, вполне соответствовало незатейливой архитектуре их жилищ. Рубахи и штаны из грубой некрашенной холстины. Только у 2 или 3 женщин юбки имели некоторую претензию на роскошь, выделяясь яркими красками на фоне унылых, грязно-серых одежд соотечественников, синего и красного цвета соответственно. Языка, на котором общались эти люди, Дэвид не понимал. Такие названия, как Винланд, Лос-Анджелес, Немриан и Хеллен, не вызывали у них решительно никаких эмоций. Чего, впрочем, и следовало ожидать. На странного чужеземца, лопочущего что-то невразумительное, поселяне поглядели, да и махнули рукой. И вернулись к своим делам. На единственной деревенской улице Дэвид остался в гордом одиночестве. Иногда мимо проходил кто-нибудь из местных, но внимания странному пришельцу больше никто не уделял. Дэвид почувствовал себя лишним. Он уже совсем собрался двигаться дальше, да тут перед ним возник логичный вопрос. А куда дальше? Не вызывало сомнений, что, проявив определенное упорство, через известное время он доберется до следующей деревни. Там на него тоже посмотрят, а потом перестанут обращать внимание. И что делать тогда? Надо было решать проблему общения здесь и сейчас. Дэвид подошел к чистоколу, выбрал тихое, укромное местечко и сел прямо на землю. Отогнал собаку, пытавшуюся его обнюхать, и стал мучительно вспоминать урок полугодовой давности, посвященный лингвистическим заклятиям. Минут через 30 ему наконец удалось соорудить нечто, отдаленно напоминающее эту строгую и изящную конструкцию, которую когда-то ему демонстрировал Лейкил. Убедившись еще раз, что за ним никто не наблюдает, Дэвид произвел заключительные пассы, нацепил конструкцию себе на голову и завершил заклинание. Теперь он будет понимать все, что услышит. Самостоятельно говорить на новом языке Дэвид сможет не сразу. Сначала нужно накопить минимальную разговорную базу. Запоминать услышанное он также будет с первого раза. Собственно говоря, все люди помнят то, что когда-либо видели или слышали. Заклятие всего лишь позволяло Дэвиду переводить эту информацию из глубинной памяти в рабочую часть сознания. Теперь нужно было покрутиться среди людей и послушать их разговоры. Для этой цели Дэвид подошел к первому попавшемуся дому, постучался, а когда дверь открылась, показал на рот, потер живот и сделал горестное выражение лица. Хозяйка сунула ему в руки миску с едва теплой похлебкой, но в дом не пустила. Дэвид устроился во дворе, прислушиваясь и присматриваясь ко всему, что происходит вокруг. Старшая дочка затеяла с матерью спор о каких-то тряпках, которые должна была постирать. 2 брата-близнеца, на 2 им было лет 14, не больше, обсуждали свое блестящее будущее.